Первое. Собственно, народ, низы, крестьяне в деревнях и Красной армии, главная русская толща в подавляющем большинстве — нейтралы. По природе русский крестьянин — ярый частный собственник. По воспитанию, века длилось это воспитание, раб. Он хитер, но послушен внешне всякой силе, если почувствует, что это действительно грубая сила. Он будет молчать и ждать без конца, норовя за уголком устроиться по-своему, но лишь за уголком, у себя в уголке. Он еще весьма узко понимает и пространство, и время. Ему довольно безразличен коммунизм, пока не коснулся его самого, пока это вообще какое-то начальство. Если при этом начальстве можно забрать землю, разогнать помещиков и поспекулировать в городе, тем лучше. Но едва коммунистические лапы тянутся к деревне, мужик ершится. Упрямство у него такое же бесконечное, как и терпение. Землю, захваченное добро, он считает своими. Никакие речи никаких товарищей не разбудят его. Он не хочет работать на чужих ребят. И когда большевики стали посылать отряды, чтобы реквизировать излишки, эти излишки исчезли, а где не были припрятаны, там мужики встретили реквизиторов с винтовками и даже с пулеметами. Вскоре мужик сообразил, что спокойнее вырабатывать хлеба лишь столько, сколько надо для себя, его уж и защищать. И половина полей просто начала пустовать. Нахватанные керенки все зарываются, да зарываются в кубышки. И вот мужик начинает хмуриться. Да скоро ли время, чтобы свободно попользоваться накопленным богатством? Он ни минуты не сомневается, что они, большевики, кончаются. Но когда? Пора бы. И коммунист уже ругательное слово в деревне. Воевать мужик так же не хочет, как не хотел при царе, и так же покоряется принудительному набору, как покорялся при царе. Кроме того, в деревне, особенно зимой, и делать нечего, и хлеб на счету. В Красной же армии обещают паек, одевку, обувку, да и веселее там молодому парню, уже привыкшему лодырничать. На фронт? Не всех же на фронт. Посланные на фронт покоряются, пока над ними зоркие очи комиссаров, но бегут кучами при малейшей возможности. Панике поддаются с легкостью удивляющей, и тогда бегут слепо, невзирая ни на что. Веснами, едва пригреет солнышко, и можно в деревню, бегут неудержимо и без паники. Просто текут назад, прячась по лесам, органически превращаясь в зеленых. Большевики отлично все это знают, прекрасно понимают своих подданных, свою армию, учитывают все. Но они также прекрасно учитывают, что их враги, европейцы ли, собственные ли белые генералы, ничего не понимают и ничего не знают. На этой слепоте, я полагаю, они и строят все свои главные надежды. Второе. Рабочие, пролетариат. Но, собственно, пролетариата в России почти не было и раньше. Говорить же о нем сейчас, когда 9 десятых фабрик закрылись, просто смешно. Российские рабочие — те же крестьяне. И с закрытием заводов они расплылись в деревню, в Красную армию. За оставшимися в городах на работающих фабриках большевики следят особенно зорко, обращаются с ними и осторожно, и беспощадно. Периодически повторяются вспышки террора именно рабочего. И это понятно, ибо громадное большинство оставшихся рабочих уже почти не нейтрально, оно враждебно большевикам. Большевикам не по себе от этой глухой пока враждебности, и они ведут себя тут очень нервно, то заискивают, то неистовствуют. На официальных митингах все бродят, как какие-то искры. И порою достаточно одному взглянуть из-под лобья, проворчать: «Надоело уже все это! чтобы заволновалось собрание, чтобы занадрывались одни ораторы, чтобы побежали другие черным ходом к своим автомобилям. Слишком понятна эта неудержимо растущая враждебность к большевикам в средней массе рабочих. Беспросветный голод, несмотря на увеличение ставок. Чего на эти ленинки купишь? Тыща тоже называется. Куча, следует непечатное слово. Беззаконие, расхищение, царящее на фабриках, разрушение производительного дела в корне и, наконец, неслыханное количество безработных — все это слишком достаточные причины рабочего озлобления. Пассивного, как у большинства русских людей, и особенно бессильного, потому что власти особенно заботятся о разъединении рабочих. Запрещены всякие организации, всякие сходки, сборища, митинги, кроме официально назначаемых. Сколько юрких сыщиков шныряют по фабрикам. Русские рабочие очтились в таких ежовых рукавицах, какие им не снились при царе. Вывеска, уверение, что их же рукавицы, рабочие же правительства, на них более не действуют и никого не обманывают. Третье. Городское обывательское население, полуинтеллигенты, интеллигенты-чиновники, а также верхи и полуверхи Красной Армии, ее командный состав. Об этом слое уже было упомянуто. Взятый сам по себе, он в подавляющем большинстве непримирим по отношению к советской власти. Нейтралов сравнительно немного. Да и нейтралами они могут быть названы лишь в той мере, в какой было названо нейтральным крестьянство. Под тончайшей пленкой и у них, у нейтралов, лежит самая определенная враждебность к данной власти, трусливая ненависть или презрение. С каким злорадством накидывается обывательщина, верхняя и нижняя, на всякую неудачу большевиков? С какой жадностью ловит слухи о их близком падении? Не раз и не два мне собственными ушами приходилось слышать, как ждут освободителей. Хоть сам черт, хоть дьявол, только бы пришли. И чего они там, союзники эти самые? Часок только и пострелять с моря, и готово дело. Уж мы бы тут нашей здешней сволочи удрать не дали. Нет, уж мы бы с ней тогда сами расправились. Но этого часочка стрельбы настоящей не было. И разочарованные жители Петербурга после взрыва надежды молчаливо злобными взглядами провожают автомобиль. Автомобиль — это значит, едут большевики. Автомобилей других нет. Вот моя сводка. И не моя вовсе. Ее такую делают все в России. Все знают, что в грубых и общих чертах отношение русского населения к большевистской власти именно таково. Я ничего не сказала о чистых спекулянтах. Но это не слои и не класс. Спекулянты, сколько бы их ни было, все-таки отдельные личности и принадлежат ко всем слоям и классам. Они, конечно, рады, что подвернулись такие роскошные условия, власть большевиков, для легкой наживы. Но в целом и на армию спекулянтов большевики не могут рассчитывать, как на твердую опору. Происходит та же приблизительная история, как с крестьянами. Куча спекулянтов уже стонут. Да когда же, долго ли, когда же попользоваться награбленным, а жить все дороже, грабить надо шире, значит, рисковать больше. Расчетливый спекулянт с таким же нетерпеливым ожиданием считает дни, как иной чиновник. Да, вот факт, вот правда о России в немногих словах. России сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, которой вся остальная часть населения в громадном большинстве относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки, самые надежные, дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков. Китайцы расстреливают арестованных, захваченных. Чуть не написала осужденных, но осужденных нет, ибо нет суда над захваченными. Их просто так расстреливают. Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы, когда они побегут, а они бегут, встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть. Чем не монгольская ига? Я знаю вопрос, который сам собой возникает после моих утверждений. Вот он. Если все это правда, если это действительно власть кучки, беспримерное насилие меньшинства над таким большинством, как почти все население огромной страны, почему нет внутреннего переворота? Почему хозяйничание большевиков длится вот уже почти 3 года? Как это возможно? Это не только возможно. Это даже неудивительно для того, кто знает Россию, русский народ, его историю, и в то же время знает большевиков. «Россия — страна всех возможностей», — сказал кто-то. «И страна всех невозможностей», — прибавлю я. О причинах такой, на первый взгляд, неестественной нелепости, длящегося владычества кучки партийных людей, недавно подпольных, над огромным народом вопреки его воле, об этом я говорю много в моем дневнике. Почти весь он, пожалуй, об этом. Здесь подчеркну только еще раз. Мы знаем, что это именно так и должно было быть. Но мы знаем еще, и это страшно важно, что малейший внешний толчок, малейший камешек, упавший на черную неподвижность сегодняшней России, произведет оглушительный взрыв. Ибо это чернота не болота, но чернота порохового погреба. Никаких тут нет сомнений у большевиков. Никаких нет и не было сомнений у нас, всех остальных русских людей. Отсюда понятно, что переживали мы в мае 19-го года. Мы и они, большевики. Они, впрочем, трусы, а у страха глаза велики. При одном лишь том факте, что наступает лето, делается возможным удар на Петербург, и все в городе ждали удара, большевики засуетились, заволновались. А когда началось наступление с Ямбурга, паника их стала неописуема. Мы были гораздо скептичнее. Мы совершенно не знали, кто наступает, с какими силами, а главное, есть ли там на Западе какая-нибудь согласованность, есть ли единая воля у идущих, воля дойти во что бы то ни стало. Для внешнего толчка, самого легкого, но вполне достаточного, чтобы опрокинуть центральную власть, это единство воли необходимо. Паника большевиков, цену которой мы знали, не доказывала еще, что общий удар на Петербург предрешен. Напряжение в городе, однако, все возрастало и ширилось. Нельзя передать словами краску, запах, воздух в такие минуты ожидания. Уже потому нельзя, что дни эти особенно тихи, молчаливы, никаких слов никто не говорит. Да и зачем слова? Надо ждать и слушать. Надо угадать, захватить мгновение, не переворота, а то последнее мгновение, когда можно сказать «пора», когда можно встать действенно за тех против этих. Целые коллективы, по вывеске большевистские, в неусыпном напряжении ждали такой минуты. Меня поймут, мне простят, конечно, мою бездоказательность и неопределенность. Я пишу это в 20-м году, во время длящегося царства большевиков. Красноармейцы, посылаемые на фронт, были проще и разговорчивее. Мы до первого кордона, а там сейчас на ту сторону. Помню их веселые и глупо улыбающиеся лица. События на Красной Горке, почти у самого Кронштадта, неизвестны в подробностях. Но, по всем вероятиям, это была ошибка, обман момента. Слишком измученные ожиданием люди сказали себе «пора», а было вовсе не пора. До настоящего момента для внутреннего восстания тогда и совсем не было, как не было его и после, осенью, во время наступления Юденича. Не было, видим мы теперь, единой воли у идущих. Не было ее еще ни разу. Будет ли когда-нибудь? майская эпопея скатилась как волна, оставив после себя полосы опустошения. Нас только сдавили, задушили новыми распоряжениями и декретами, новыми запрещениями и ограничениями. Новые замки повесили на двери тюремные. Да цены сразу удвоились. Так что волей-неволей приходилось думать о последней рубашке, когда сегодня или завтра снимать ее, чтобы послать на рынок. Но думалось и об этом как-то тупо. Не уныние, а именно тупость начинала все больше овладевать всеми. Собственно, наша внешняя жизнь изменялась так медленно и незаметно, что, на первый взгляд, вот тогда, весной 19-го года, все было как бы то же. Та же квартира, в кухне та же старенькая няня моя, та же преданная, как служанка, деревенская девушка, с отвращением и покорностью глядящая на этих коммунистов. Правда, пустели полки с книгами, унесли пианино, постепенно срывались занавесы с окон и дверей, а в кухне бедная моя, едва живая старушка, тщетно суетилась над полупустыми горшками и бронилась с таинственными личностями, на ухо обещающими картофель по 100 рублей фунт. Кухня была у нас самое оживленное место в квартире. Кого-кого там не приходилось мне видеть. Кухонные митинги порою давали нам очень живую информацию. Все пустеющая рабочая комната, балкон, с которого поверх зеленых шапок Таврического сада можно видеть главы страшного Смольного, бледно-золотые в белую майскую ночь. О, какое странное томление! Какая, словно предсмертная, тоска! Тетрадей моих давно уже не было. Давно уже они покоились в могиле. Но вот тогда-то, в начале июня, я и нашла черную книжку, где стала делать нечастые, краткие отметки. Я их печатаю здесь, как они есть, в редких случаях прибавляя несколько поясняющих слов. Я не называю почти ни одного имени, причины понятны, о них уже сказано выше.